и этих денег. Но меня наняли для доставки денег, поэтому я влез на грязную крышу и разложил свертки с выкупом, соблюдая расстояние между ними в 1 фут. Конечно, мне хотелось бы спрятаться куда-нибудь поблизости и проследить за действиями киднаперов. Но я понимал, что если меня увидят, то смерть Дедрика будет записана на мою совесть. Я вернулся к Кадиллаку, открыл дверцу и сел за руль. Сирена снова плакала. «Если вы не хотите, чтобы я остался посмотреть, что здесь произойдет, то тогда мы можем возвращаться назад», — сказал я, не глядя на нее. «Едем. Едем», — приглушенным голосом сказала она и отвернулась от меня, проезжая через ворота. Я увидел смутную человеческую фигуру, скрывшуюся за грудой старых железнодорожных шпал. Мне показалось, что это Герман. Если это так, то ему наверняка удастся что-нибудь увидеть. Я быстро обернулся и посмотрел на сирену, но она уткнулась в свой носовой платок и ничего не заметила. Придя в более оптимистическое настроение, я повел машину в Ocean End. Стрелки каминных часов показывали 3:15. Я сидел, прихлебывая виски, и, уставившись невидимым взором на висевшее на стене мексиканское седло, инкрустированная золотом и серебром. Сирена находилась где-то наверху. Мы ждали уже 2,5 часа. За моей спиной раздался тихий свист. Я дернулся и пролил виски. «Ай, ну и паршивенькие же у тебя нервы», — проговорил Керман, входя в комнату. «Это что ж ты пролил? Виски? Тут еще есть немного. Налей себе. Похоже, что тебе это не повредит». Он подошел к столику, налил виски в стакан и сделал хороший глоток. Фух, вот сразу стало полегче. «Как ты думаешь, нам удастся сегодня поспать, а?» «Дело не в этом. Ты видел кого-нибудь?» Герман шлепнулся в кресло напротив меня. «Киднаперов я не видел. Но мне удалось увидеть, как уплывают денежки». «А как же ты не видел, кто их взял?» «А этот парень обставил дело очень хитро», — сказал Керман. «Он спрятался, по-моему, за одну из балок, поддерживающих надстройку над стволом шахты. Во всяком случае, он находился выше крыши сарая и мог видеть все, что творится вокруг. Кроме того, он запасся длинной удочкой с крепкой леской. После того, как ты положил свертки, он просто подцепил их поочередно крючком и утащил с крыши. Мне так и не удалось разглядеть в темноте того, кто это сделал. Было чертовски странно видеть, как свертки растворяются просто в воздухе, пока я не понял, что именно произошло». «Да, ловко, ловко придумано. Но он тебя не видел, Джек?» «Конечно, нет». «Напрасно ты так уверен.